сын мой, готовность к испытаниям и боязнь испытаний – явление противоположного порядка. Серебряная слеза – так называем эту готовность. Когда ясна цель и знаешь, куда идешь, испытания могут только ускорить, только подвинуть к цели желанной. Земное благополучие и усыпленность и кажущаяся обеспеченность – иллюзии. Живем на вулкане, опасность кругом, и особенно со стороны тонкого мира. Только в единении яром со мною, непрерываемым, ни ночью, ни днем, решение жизни и всех ее сложностей. Мыслью, объединенной со мною, разрубаем сплетающийся клубок плотных явлений. Единение надо усилить, предстояние тоже, и образ мой в третьем глазу держать постоянно. На горных тропах и переходах опасных лучше руку вложить в руку водителя и за нее крепко держаться, и на него полагаться во всем. Полагая на нас все сознание, строите нерушимый мост и собираете сокровища мощи. Ошибки, допущенные в прошлом, и неверное восприятие могут ослабить сознание, но и против этого имеете хорошее лекарство. Если из 10 восприятий одно было правильно, это уже хорошо. Лишь долгий опыт покажет и научит безошибочности тонких посылок. Но там, где вторгается самость и начинается сфера личных интересов, там безошибочности ждать трудно. Так как личные мысли окрашивают восприятие и вносят в него свои элементы. Чем дальше от себя запись, тем больше вероятности, что она правильна. Личная заинтересованность часто даже мысли лишает силы осуществления. Первое условие успеха – отделение от себя и своего личного мира. Сверхличного мышления достичь нелегко. Сочетать сверхличное с личным умело, так, чтобы личное не заполоняло сознание. Задача одна из труднейших. Как на самое ближайшее решение указую – усилить осознание постоянного присутствия. Лик должен быть в сознании постоянно. Если гнетущие мысли мешают, их можно гнать, повторяя священное воззвание или указанную молитву. И как только тревожащие мысли начнут вторгаться в сознание, их тотчас же заменяют молитвой, ее повторяя. Многие подвижники, чтобы освободиться от роя личных мыслей, их заменяли молитвой. Лучшая молитва, нежели такие мысли, часто подбрасываемые тьмою. Ритм священных воззваний даст такой же результат. И тогда хитроумные выдумки темных и их попытки омрачить сознание дадут противоположные результаты. Они хотят отвлечь от меня, но приблизят ко мне, ибо каждая очередная попытка вызовет мысли обо мне и мой образ. Много раз уже указывалось на необходимость постоянного образа Учителя Света в третьем глазу. Он нужен для борьбы с тьмою и противостояния тьме. Сколько сознаний, стремящихся к свету, уже погасила она? За примерами ходить далеко не надо. Ближе смотрите. Пусть эти примеры научат, как надо крепче держать серебряную нить связи. Или рой терзающих мыслей, или лик мой в третьем глазу. Так одно заменяется другим. Худшее – лучшим. Чужое – моим, тьма – светом.